Глава 16. Генеральская вдова. Алехин, хоть и был невероятен за доской, занимать на всех шахматных турнирах исключительно первые места не мог при всем желании. И каждый проигрыш давался русскому эмигранту нелегко. Он сделал слишком большую ставку на шахматы, которые стали для него всем. Поэтому, если что-то не получалось, иногда Александр Александрович терял самообладание. В декабре 1922 года в Вене будущий чемпион мира разделил 4-6 места, пропустив вперед Рубинштейна, Тартаковера и Генриха Вольфа. Болезненное поражение нанес ему австрийский соперник Эрнест Грюнфельд, который в то время применял интересный дебют, получивший название «Защита Грюнфельда». Проиграв австрийцу, Алехин схватил своего короля и бросил его через весь зал. Год спустя в Карлсбаде русский шахматист проиграл другому австрийцу, Рудольфу Шпильману, после чего, по воспоминаниям нескольких игроков, вернулся в гостиницу «Империал» и устроил там погром. Разнес всю мебель в номере. К счастью, нашлась женщина, которая научилась умиротворять Алехина. Она сопровождала его везде, следила, чтобы все у шахматиста было в порядке. И не находились поводы для лишних волнений. Познакомились будущие супруги в 1924 году, когда Алехин еще не развелся с Рюэк. Счастливое для шахматиста событие произошло на парижском балу, где скучала генеральская вдова Надежда Васильева, в девичестве Фабрицкая. Слово за слово, и вскоре между новыми знакомцами вспыхнула нешуточная страсть. Уроженка Одесса Надин, так Васильеву называли французские друзья, могла поведать новому кавалеру слезливую историю своей жизни, ведь каждый белый эмигрант, сбежавший от большевиков в Европу, терял существенную часть себя. О погибшем супруге Надин, белом генерале Васильеве, ничего не известно, но в Париже в то время оказалось много вдов, и у некоторых числился приличный капитал. Был он и у Васильевой. А деньги шахматисту нужды были позарез, ведь Капабланка назначил большой призовой фонд за право сыграть против него. Вскоре Надин с Алехиным счастливо зажили в гражданском браке. Проблемы в отношениях, весьма серьезные, возникли позже. В своей книге «Чемпионы мира, которых я знал», шахматист Геннадий Сосенко несколько пренебрежительно отзывался о Васильевой. «Говорила напыщенно, одевалась вульгарно, была сверху дониза покрыта ювелирными украшениями». Ганс Кмох вспоминал, что когда Алехин оставался в Вене и Надин несколько раз выходила в свет вместе с его женой, официанты в ресторанах шептались. «Снова здесь эта рождественская елка!» Она, словно мамочка, суетилась вокруг Шуры. Так его называла. Со стороны Надин и впрямь казалась матерью своего звездного возлюбленного. Она была старше Алехина на 19 лет. Ее дочь Гвендолин по возрасту не сильно уступала шахматисту. Также все видели, что Алехин выбрал себе достаточно обыкновенную, если говорить о внешности, женщину. И в целом на фоне молодого, статного, широкоплечего блондина, которому сопутствовал грандиозный успех в мире шахмат, серьезно уступала. Но она завоевала Алехина во многом благодаря своей преданности, крепкой, немного даже сумасбродной любви. Надин буквально пылинки сдувала с возлюбленного. Увы, чувства ее оказались не вполне взаимными. Но конкурировать с истинным объектом страсти Алехина, тем, во что он влюбился раз и навсегда еще в детстве, не могла ни одна женщина в мире. Надин стала тенью супруга, зато всегда появлялась там, где он творил свои шахматные чудеса и разделяла с ним моменты радости и горя, конечно. А главное, Васильева оказалась свидетельницей самого оглушительного успеха в жизни Алехина, искрометного матча против Хосе Рауля Капабланки, который стал общемировой сенсацией. Находиться в первых рядах, когда человек обретает истинное величие, вершит историю — бесценная привилегия. А то, что генеральская вдова чересчур любила драгоценности, так Париж к тому времени как раз оформлял статус европейской столицы моды. Сама Коко Шанель с удовольствием раскручивала на непродуманные траты русских барышень, вроде дочери князя Шервашидзе, Мэри Эриставе. Волею судеб в Париже оказались толпы видных русских аристократок, которые соревновались друг с другом в том, кто на официальных мероприятиях будет выглядеть эффектнее. Они бежали с родины, успевая прихватить с собой самое важное — фамильные драгоценности, которые прятали в самых неожиданных местах, вроде цветочных горшков или складок одежды. Например, княгиня Вера Лобанова-Ростовская во время побега пристроила столько дорогостоящих камушков в своей пышной шевелюре, что на выручку с их продажи можно было жить припеваючи в течение долгих месяцев. Поэтому большое количество украшений на шее и руках Васильевой было не каким-то ее детским капризом, а всего лишь веянием парижской моды. Что до напыщенной речи, то эта особенность Васильевой тоже имела веское обоснование. Она получила высшее образование, считалась типичным представителем русской интеллигенции. И говорить упрощенно, как какая-нибудь крестьянка, никак не могла. Этого бы просто никто не понял. В год знакомства с Надин Алехин позволил себе пренебречь шахматами, чтобы получить докторскую степень по юриспруденции. Он учился в легендарной Сорбонне и защитил диссертацию на тему «Система тюремного заключения в Китае». Правда, британская энциклопедия The Oxford Companion to Chess подвергает этот факт сомнению. Тем не менее, с 1925 года русский мигрант охотно добавлял к своей фамилии почетное «доктор», став один ряд с Ласкером и превзойдя в этом Капабланку. Шахматные, и не только, успехи Алехина укрепляли его самомнение. Все чаще в речи эмигранта проскальзывали высокомерные фразы, вроде «люди моего таланта», о чем позже вспоминали очевидцы, например, историк, писатель и агент советских спецслужб Лев Любимов. Больше Алехину не приходилось жить с оглядкой, как это было в Савдепии, так пренебрежительно называли родину белые эмигранты. Его окружали теперь свои в доску, князья и герцоги, генералы и полковники, писатели и поэты, люди, которые имели вес сначала дома, а теперь за границей. Они увидели в Алехине надежду человека, способного прославлять имя русского эмигранта, по какой-то вопиющей несправедливости лишенного родины. Он должен был стать их новым знаменем. Поэтому Алехину прощали высокомерие и менторство. Семена его тщеславия попали в Париже на благодатную почву. Алехин и Надин проживали в доме номер 211 на улице Круа-Нивер, который начинается на площади Камброн и заканчивается улицей Выжижар. Ее название произошло из-за крестообразного пересечения двух дорог в открытой сельской местности. Во время Первой мировой войны, когда Алехин уже вернулся в Москву из Одессы, в дом номер 214 на Круа-Нивер влетел немецкий снаряд, пущенный из мортиры «Большая Берта», которую назвали в честь внучки пушечного короля Альфреда Круппа. Вот так глубоко продвинулись тогда во Франции противники Антанты. До 1929 года на Круа-Нивер располагался театр «Гренель» на 1300 мест, куда Алехин мог ходить на спектакли вместе с Надиной и вспоминать, как вместе с сестрой Варварой играл дома в постановках пьес Чехова. Она тогда делала карьеру в советском кинематографе. У Алехина в Париже отыскались русские друзья, с которыми он часто играл в шахматы. Например, Осип Бернштейн. Вот что вспоминал театральный режиссер Михаил Чехов в книге «Путь актера». «Я ходил на парижские турниры, участвовал в сеансах одновременной игры Алехина и Бернштейна. Бывал у Алехина в гостях и с восторгом следил за его игрой с Бернштейном в уютной семейной обстановке. Личность Алехина меня давно интересовала. Нервность его поражала меня. Его пальцы, например, всегда легко брали с доски шахматную фигуру, но не всегда могли легко выпустить ее. Фигура прыгала в его руке и не хотела от нее отделяться. Он почти стряхивал ее с пальцев. Когда он и Бернштейн обсуждали какую-нибудь шахматную комбинацию или анализировали положение, я буквально хохотал, видя, как фигуры стремительно летали по доске, почти не задерживаясь на ней. Похоже было на маленький пинг-понг. И как оба маэстро одновременно говорили и одновременно замолкали, когда проблема была решена. Интересно, что на турнирах Бернштейн почти всегда проигрывал Алехину. В домашней же обстановке, за дружеской игрой, Алехин неизменно проигрывал Бернштейну. Правда, к этим воспоминаниям, как к любым другим, нельзя относиться как к истине в последней инстанции. Работали в Париже различные шахматные кружки, которым обычно выделяли место в кофейнях. Алехин бывал в каждой из таких шахматных секций хотя бы раз. Одну из них назвали в честь эмигранта из Петербурга Петра Потемкина, известного поэта-сатирика, который в свое время получил приз «Золотое руно» за лучшее стихотворение о дьяволе. Кроме того, Потемкин отлично играл в шахматы и стал хорошим товарищем Алехина еще в России. С ним он пересекался обычно в квартирниках. 1914-м Потемкин победил самого Капабланку. Именно он придумал девиз для Фиде «Мы – одно племя». Потемкин собирал у себя в парижском доме любителей шахмат, а после его трагической смерти от гриппа в 1926-м друзья организовали русский шахматный клуб его имени. Он существует до сих пор, есть официальный сайт, который открылся в Русской консерватории Парижа. Евгений Знос-Кабаровский стал генеральным секретарем клуба. Он вообще многое делал для развития французских шахмат, гастролируя по городам Третьей Республики. За клуб Потемкина иногда выступал на первых досках Савелий Тартаковер и Иосиф Бернштейн. Алехина часто приглашали в консерваторию, и он с удовольствием приезжал, чтобы читать лекции или писать шахматные труды. Было еще легендарное кафе «De la Régence», которое когда-то посещали революционер Максимилиан Робеспьер, первый император французов Наполеон, играл в шахматы за мраморным столом, и посол США во Франции Бенджамин Франклин, а также Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Франсуа-Андре Филидор, Иван Тургенев. Однажды здесь повстречались Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Но захаживали в кафе не только любители шахмат, шашек и виски. Венцом шахматной славы клуба стала дуэль игроков экстра-класса, американца Пола Морфи и немца Дэниеля Гарвица. Победил за явным преимуществом заокеанский гость. В 1910 году новый владелец клуба счел, что надо переделать кафе в ресторан, и большинство шахматистов переехали в кафе «De l'Univers». Александр Алехин частенько появлялся в знаменитом «Пале Рояле», комплекс из площади дворца и парка напротив северного крыла Лувра, где в одном из павильонов находился шахматный клуб. Там он пребывал в центре внимания, поскольку своих выдающихся шахматистов у республики на тот момент не отыскалось. Первым официальным чемпионом Франции в 1923 году стал Жорж Рено из Ниццы. Он неожиданно победил Андре Мюффана, который считался фаворитом, поскольку сенсационно показал второй результат на турнире в британском Маргите, где обыграл самого Ефима Боголюбова, а Лихину проиграл. Чемпионат Франции заинтересовал Александра Александровича, который в то время как раз переехал на улицу Круа-Нивер. Он дал оценку некоторым партиям для местной газеты, в которой вел собственную колонку Жорж Рено. Во Франции даже проводились женские чемпионаты, только награды выдавали вещами. Так, в 1929-м первые два места заняли русские мать и дочь Шварцман. Призерам раздали манто, платье, шаль, чулки и духи. Интересно, какой приз получила последняя супруга Алехина Грейс Висхар, которая выиграла чемпионат Парижа в 1944 году. Первый официальный чемпионат Франции стал большим событием, укрепившим авторитет местной федерации шахмат. Она насчитывала 150 членов. В стране существовало 28 шахматных кружков. Президент федерации Фернан Гавари пытался понять, почему в республике так мало занимаются шахматами. Он с этим боролся. Например, пробовал включить их в Парижские Олимпийские игры 1924 года, но без успеха. Жорж Рено имел свое мнение относительно отсутствия интереса к шахматам в стране. Существует нелепая легенда, которая укоренилась из-за невежественности отдельных лиц. Они полагают, что занятия шахматами очень сложны, требуют слишком высокого интеллектуального напряжения. Поэтому люди, которые плохо разбираются в шахматах, строят ошибочные предположения. Например, что для понимания того, как ходят фигуры, нужны месяцы, а самая обыкновенная игра длится часами. Но в шахматах не обязательно думать больше, чем при игре в манилю или нарды. Сноска. Манилия – азартная карточная игра. Из-за шахмат мозг не так сильно устает, как принято полагать. Иногда во время тренировок или на турнирах сильные любители играют руками, как говорит Алехин, а не головой. Короче говоря, многие игнорируют тот факт, что шахматы могут быть не более утомительными, чем домино. Рено восхищался Алехиным. И это понятно. В пале-рояле на русского шахматного гения гроздями вешались желающие пообщаться, а также сфотографироваться с человеком, которого уже тогда видели будущим чемпионом мира. Он научился безупречно одеваться. На фотографиях эмигрантского периода Алехин выглядит не хуже щеголеватого Капабланки. Возможно, в том имелась и заслуга Надин. Сам факт, что его окружали вниманием в самом пале-рояле, историческом месте Парижа, тоже наверняка кружил ему голову. Об этом священном для парижан месте восхищенный Николай Карамзин так отзывался в своих письмах русского путешественника за 1790 год. «Вообразите себе великолепный квадратный замок, и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, серебро и золото, все произведения натуры и искусства, все, чем когда-нибудь царская пышность украшалась. Все, изобретенное роскошью для услаждения жизни. И все это для привлечения глаз разложено прекраснейшим образом и освещено яркими, разноцветными огнями, ослепляющими зрение. Вообразите себе множество людей, которые толпятся в сих галереях и ходят взад и вперед только для того, чтобы смотреть друг на друга. Тут видите вы и кофейные домы, первые в Париже, где также все людьми наполнено, где читают вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи и прочее. Все казалось мне очарованием. Калипсиным островом, Армидиным замком. Правда, замок после визита Карамзина сгорел, а когда его отстроили заново, в нем располагались уже различные правительственные учреждения. Рядом для удобства построили станцию метрополитена, которая работала с 1900 года. В Москве открытие метро состоялось лишь в 1935 году. Алехин жил в современном, благоустроенном городе, где находилось много деятелей культуры. Имелись красивейшие места для прогулок, там он обустроил личную жизнь. А главное, занимался шахматами столько, сколько хотел, играл с лучшими из лучших, подбираясь по уровню мастерства к Капабланке. Но не все шло как по маслу. С родиной скверные отношения лишь усугублялись, и даже осторожность не выручала. То, что Алехин получил прописку в стране, которая боролась с большевизмом, совсем не добавляло ему очков дома. И однажды грянул гром.